Глава 17. После того, как мы поспешно спустились к ручью и смыли с себя большую часть грязи, которой обмазались вчера вечером, переглянулись и, не сговариваясь, решили быстро убраться с этого места. Даже не верилось, что буквально час назад здесь проходил самый настоящий монстр, а мы были всего в нескольких метрах от него и остались в живых. Хотя никто из нас не верил, что он может сейчас вернуться, все равно было как-то не по себе. Так что уже меньше, чем через час мы подошли к складу. Все оставшиеся члены отряда встретили нас с тревожными лицами. Но, видимо, на наших было написано что-то такое, что не позволило им сразу наброситься с вопросами. После того, как мы закрыли за собой тяжелые ворота склада, Анна отправилась куда-то вглубь помещения и вернулась буквально через пару минут. В руке она несла полную бутылку водки. «Случайно наткнулась на нее вчера», – загробным голосом сообщила девушка. Она открутила крышку, сделала большой глоток и протянула бутылку мне. Пока не передумала, я тоже сделала пару маленьких глотков. Фу, какая гадость. Первый не выдерживает и нарушает тишину Ким. «Так вы расскажите, что произошло. Вы словно привидение увидели». «Хуже», – срывающимся голосом говорит Анна. «Вы видели его? Зверя?» – округляет глаза и восклицает Джейк. «Да», – подтверждаю я. «Он поистине огромный и страшный. Просто так словами не передать». Некоторое время мы просто молчим. После того, как Анна делает еще пару глотков из бутылки, я забираю ее у девушки и закручиваю крышку. Анна и не думает протестовать. «Нам идти к ручью?» – спрашивает Мира. «Нет. У меня есть теория. Думаю, он приходит на водопой только ночью, а после него отправляется спать. Днем, скорее всего, охотится». «Логично», – соглашается Рене. «Но чтобы это подтвердить, надо понаблюдать за местом еще хотя бы пару дней. А заодно придумать план, как убить эту тварь», – вставляет Джейк. Мы с Анной переглядываемся. «Это будет нелегко», – предупреждаю я. «А никто и не ожидал, что это будет просто», – отвечает парень. Следующие пару дней и ночей мы провели как на иголках. Нам удалось выяснить, что зверь приходит к водопою примерно в одно и то же время. Но теперь, когда монстра увидели все, пылу у некоторых поубавилось. Мы перебрали все оружие, которое прихватили с собой, но до сих пор спорим по поводу плана. Ни один недостаточно хорош. Тем более никто из нас не заметил у объекта наблюдений хоть какого-нибудь слабого места. Поэтому в основном мы все ходим мрачнее тучи. «Слушайте», – зовет Джейк, – «а если проследить за зверем и устроить ему ловушку из парочки бомб в том месте, куда он отправляется на сон?» «Нет», – сразу же отметаю эту идею. «Это чересчур опасно. Тем более у нас уже есть одно такое место – водопой. Можно устроить ловушку там». «Действовать надо как можно быстрее», – говорит Рене. «Луна пошла на убыль. Скоро у нас не будет даже такого тусклого освещения». «Тогда используем приборы ночного видения. Не зря же мы их притащили с собой», – сразу же находится с ответом Мира. Я смотрю на девушку удивленными глазами. Совсем не узнаю ее. В последнее время она все чаще принимает участие в наших обсуждениях и даже предлагает идеи. Она меняется. И мне это нравится. Я рада, что она наконец начала нам доверять». «От них не будет толку», – возражает Ким. «Мы ведь собирались ослепить его на время световыми ловушками. А если вспыхнет свет, то ты ничего не увидишь по этим приборам». «Как бы нам самих себя не ослепить», – парирует Мира, которая вообще против этого способа. «Перестаньте. Приборы не понадобятся, если мы сделаем все сегодня. Луна еще достаточно яркая», – говорю я. «Сегодня?» – Анна бледнеет. «Я думаю, не стоит оттягивать неизбежное. Лучше мы уже ничего не придумаем. Используем все и сразу. Ким переправим на ту сторону ручья. Там располагается великолепная точка для засады в виде вековой ели. Установим несколько капканов на тропе. Поставим световые ловушки, которые запустим, если зверь не умрет с первого выстрела. Ким отличный снайпер. Будем надеяться, что у нее получится убить его». «И как, по-твоему, я должна убить его одной пулей? Позволь узнать». Я смотрю на нее тяжелым взглядом. «Стреляй без промаха. Прямо в глаз. Пуля заденет мозг, и монстр умрет». «Да я и не спорю. Но не забывайте, ведь есть еще остальная команда. Мы будем на подстраховке с винтовками. Главное, грамотно расположиться по периметру. Еще некоторое время мы обсуждаем детали, а потом начинаем собираться, чтобы до заката успеть устроить засаду. На мне разом никогда не было столько оружия, но я старалась взять как можно больше и в то же время сделать так, чтобы ничего не мешало. И воспользоваться всем этим по назначению можно было бы очень быстро». Задачка оказалась не из легких. Поэтому я надела поясную кобуру, в которую вложила огромный крупнокалиберный пистолет. Для моей руки он великоват, но лучше так, чем с пустыми руками. Закрепила на спине свою катану, а на плечо повесила тяжелую винтовку. Рюкзаку с пакетами для крови на спине места не нашлось, поэтому я надела его на грудь. Остальные последовали моему примеру. Мы взяли все 4 здоровенных капкана, которые нашли на складе. Это как насмешка судьбы, ведь эти капканы предназначены для охоты на медведя. После этого с тяжелым сердцем мы отправились на миссию. Выглядели все более чем безрадостно. Анна побледнела так, будто шла навстречу с самой смертью. От этого зрелища мои легкие словно придавило тяжелым камнем, и сколько бы я ни дышала, воздуха все равно не хватало. Добравшись до места назначения, мы потратили около пары часов на расстановку и маскировку капканов и световых ловушек, и оборудование мест для засады. Затем спустились к ручью, который оказался глубже, чем мы думали, и переправили Ким вместе с ее оружием на ту сторону. Я отправила Анну вместе с ней, чтобы она помогла ей организовать снайперское гнездо, да и вообще для подстраховки. На самом деле я видела, что девушка переживает больше остальных, поэтому, что бы ни случилось ненужного нам срыва, я решила, что она должна быть как можно дальше от основного места событий. После того, как девушки перебрались, мы взялись за маскировку, нанося грязь не только на кожу, но и на одежду. Мы порядком наследили на тропе, пока ставили капканы, поэтому теперь, скорее всего, наш запах здесь повсюду. Поэтому мы решили, чем больше на нас грязи, тем больше вероятность сбить монстра со следа. К закату все уже были на своих местах, и нам оставалось только терпеливо дожидаться, когда зверь захочет утолить жажду. Я сидела на дереве, обмотавшись веревкой, как в прошлый раз, и размышляла о том, что не хочу никого терять. Ни сегодня, да и вообще никогда. Я вспоминала момент, когда мне сказали, что я возглавлю отряд, и как я этому противилась. За какой-то месяц абсолютно все для меня изменилось. Пусть мы еще недостаточно близки, чтобы считаться друзьями, но для меня эти люди стали родными, поэтому я должна сделать все от меня зависящее, чтобы спасти их жизни. Даже если придется пожертвовать своей. Слишком долго я пряталась и тряслась над своей жизнью. Не для того я несколько раз выживала в опасных ситуациях, чтобы бояться каждого шороха и вздоха. Эти люди помогли мне взять себя в руки и разобраться в себе. Я в долгу перед ними. Пусть даже они об этом не знают. Внезапно по спине пробежал холодок. Я скорее почувствовала, чем услышала приближение монстра. С минуты на минуту он будет здесь, и мы убьем его. Иначе просто быть не может. Когда он приближается к одному из капканов, я скрещиваю пальцы в надежде, что он попадется. Но зверь проходит мимо. Я тихо чертыхаюсь и проклинаю монстра на все лады. Тем временем зверь подходит к следующему. В ночной тишине я слышу, как капкан срабатывает с громким щелчком и захлопывается на передней левой лапе монстра. Зверь взвыл так громко, что кровь застыла в жилах, и мурашки страха оккупировали каждый миллиметр тела. Монстр ревет и дергает лапу из ловушки, но капкан держит крепко. Зверь врезается в ближайшее дерево. Это молодая ель, которая трещит и ломается. Мысленно кричу. «Ким, чего же ты ждешь?» Конечно, он дергается так, что попасть в него проблематично, но и упустить момент тоже чревато. Смертью. Нашей смертью. Потому что отступать нам некуда. Как только я об этом подумала, ночную тишину, которую прерывает только громкое рычание зверя, нарушает звук выстрела. Я улыбаюсь, когда вижу, что пуля попадает прямо в глаз чудовища. Отчего тот ревет лишь громче, но улыбка сползает с лица, когда я понимаю, он не умер. Почему он не умер? Если пуля не попала в мозг, то куда она делась? Все мысли вылетают из головы, а глаза расширяются от шока, когда зверь в ярости дергается всем своим могучим телом, рвет тройные цепи, которыми капкан для надежности был закреплен на корнях деревьев. Ну естественно, ведь эта ловушка рассчитана на простого медведя, а не на такого громадного монстра. Капкан все еще на ноге зверя и, скорее всего, причиняет ему неслабую боль. Он тем временем хромает и ревет на весь лес, но на приличной скорости несется в мою сторону. Твою ж! Меня наверху он видеть не может, но точно не успокоится, пока не найдет обидчика и не порвет его на куски. Черт возьми, мы его жутко разозлили. Я искренне надеялась, что он умрет с одного выстрела, а теперь он на полной скорости врезается в мое дерево. Оно сотрясается так, что я не удерживаю винтовку и роняю ее. Она падает и цепляется за одну из веток, но это еще не все. Я чувствую, что тоже начинаю соскальзывать. Я не успею. Черт возьми, не успею. Я падаю, но меня спасает веревка, хотя это громко сказано. Мое тело дергает так сильно, что спину простреливает острая боль. Не удивлюсь, если я сломала себе к чертям несколько позвонков. Смотрю вниз. Зверь уже пронесся мимо, круша все на своем пути и оставляя за собой кровавые следы. Драгоценная кровь утекает просто так. Но мне плевать. Главное выжить. Ведь план не сработал. Зверь уже убежал к ручью, так что от цветовых ловушек не будет никакой пользы. Со всех сторон раздаются выстрелы, но, судя по реву монстра, особого вреда они ему не причиняют. Да, ему не сладко, но не похоже, что это смертельно. Боже, как же мне больно. Любое движение причиняет только страдания, но обратно до ветки мне не дотянуться. А висеть так вообще не вариант. Поэтому мне не остается ничего иного, как достать катану из ножен и одним резким движением перерубить веревку. Падать хоть и не слишком высоко, но на пути у меня возникают ветки, об которые я ударяюсь с такой силой, что из легких выбивает весь воздух. Напоследок я цепляюсь правым предплечьем за острый сук, который раздирает не только рукав моей куртки, но и повреждает руку. Я чувствую, как кровь устремляется вниз по руке к пальцам, которые продолжают сжимать катану. Я приземляюсь совсем не изящно, а падаю плашмя прямо на спину. Не могу сдержать стона, когда больно прикладываюсь затылком о землю. Но тут же, слегка пошатываясь, поднимаюсь на ноги, некогда разлеживаться. Как только выпрямляюсь, то замечаю, что зверь стоит у ручья и смотрит на меня своим единственным глазом. На несколько секунд мы замираем без движения. Лапа с капканом поджата к огромному телу монстра. Он больше не рычит, лишь громко с натугой дышит. Кажется, это вообще единственный звук, который разносится на много километров вокруг. Где остальные? Почему они ничего не делают? Я не знаю. Чувствую, как катана начинает выскальзывать из мокрых от крови пальцев и собираюсь перехватить ее двумя руками, как мое внимание привлекает слабый треск откуда-то сверху. Как бы мне не хотелось отводить глаз от главной опасности – зверя, я поднимаю глаза вверх и вижу, что винтовка начинает падать прямо на меня. Недолго думая, бросаю катану в сторону и краем глаза замечаю, что зверь с жутким рыком уже несется прямо на меня. Волосы шевелятся от страха. Я почти вижу свою смерть, и она будет ужасной. Надеюсь, что быстрый, но все равно ужасный. Наконец снова раздаются выстрелы, но толку от них так же мало, как и до этого. Винтовка наконец падает с дерева, и я неловко ловлю ее. Да это же чистое везение, что оружие само падает мне в руки. Такого в жизни не бывает. Вскидываю ее и, не раздумывая, стреляю в стремительно приближающегося ко мне монстра. Сама в это не верю, но я, похоже, попала ему во второй глаз. Не знаю, задела пуля мозг или нет. У меня нет времени об этом размышлять, потому что зверь по инерции летит прямо на меня. Я отскакиваю в сторону и, больно ударяясь и так поврежденным плечом, падаю на землю. Монстр через долю секунды оказывается там, где только что стояла, и врезается головой в мое дерево. Не знаю, в отключке он или умер, но медлить нельзя. Встаю и, перебарывая в себе тошноту, запрыгиваю на спину зверю, быстро добираюсь до его головы, достаю из кобуры пистолет, спасибо, что он не совсем обычный, и разряжаю всю обойму выстрелами в голову. Если он не сдох и теперь, то я не знаю, что делать. Несколько секунд жду, но он не шевелится. Поэтому я неловко слезаю с него на землю, замечаю катану, которая валяется в двух шагах от меня, и поднимаю ее. Затем достаю из кармана телефон. Он, на удивление, оказывается целым. За это стоит сказать спасибо тому, что я падала на спину, а не на живот. Звоню всем по очереди, вызывая каждого к себе. Плетусь к дереву, но у меня нет сил, чтобы лезть наверх, поэтому я просто перерубаю мечом лямки рюкзака, который до этого повесила на одну из нижних веток. Он падает. Я с трудом достаю из него пакеты для крови, ведь не стоит забывать, для чего мы здесь. Кстати, о крови. Рука пульсирует, а кровь по ней так и продолжает стекать. Снимаю куртку и отрываю от нее край. Кое-как перевязываю рану, держа один конец тряпки рукой, а второй зубами. Затем нехотя приближаюсь к монстру. Осматриваю его тело, решая, откуда пустить кровь, чтобы она бежала быстрее, а не капала по капле, как из раненой лапы. От одной только мысли о том, что придется выкачивать из него кровь, начинает тошнить. Но я вспоминаю, что все это делается ради детей, поэтому проглатываю собравшийся в горле комок горечи и принимаюсь за дело. Когда я обхожу тело зверя второй раз, по одному начинают собираться остальные. Смотрю на гигантскую морду, но страха не испытываю. Он не сможет причинить нам вреда. Все кончено. Мира спокойно подходит к нему и показывает на лобную кость зверя. Вот почему он не умер с первого выстрела. Пуля попала в глаз и застряла в кости, а не ушла в мозг, как ты думала, Скай. Я просто киваю. Мне кажется, что силы покидают меня вместе с кровью, которая пропитала уже всю повязку. Мы и правда это сделали. Убили его. – спрашивает вдруг Джейк. «Вообще-то это Скай его убила», – отвечает ему Мира. «Нет», – твердо говорю я, – «мы сделали это вместе. Никто не в курсе, где у него могут оказаться важные вены или артерии, поэтому я просто перехватываю катану поудобнее и несколько раз рублю по шее чудовища. Шкура настолько толстая, что повреждается с огромным трудом, а ведь моя катана очень острая. Да еще и правая рука так устала и болит, что удары выходят очень слабыми. Джейк приходит мне на помощь. И вот кровь начинает вытекать из монстра с такой скоростью, что мы еле успеваем подставлять пакеты. Это занимает довольно много времени. Поэтому к нам успевают присоединиться Ким и Анна. Все довольно улыбаются, когда видят, что никто не умер. Кроме зверя, разумеется. Мы и правда живы. Никто вообще-то даже не пострадал, кроме меня. Но тут больше виновато мое падение с дерева. Хотя если бы не монстр, я бы и не свалилась. По очереди мы спускаемся к ручью, смываем с себя грязь, а я еще и кровь. Рене идет со мной, чтобы помочь умыться и сделать перевязку. А потом мы нагружаемся нашим оружием, оставляя оставшиеся капканы и ловушки там, где их поставили. Плевать на них. Бросаем последний взгляд на труп ужасного монстра, а затем берем пакеты с кровью и отправляемся обратно на склад. Миссия выполнена. Можно и отдохнуть.